Глава 26. Ти-Джей. Я расстелил одеяло и проверил, не подгорели ли стейки. За мясо я особо не переживал, в запасе было еще много. Но в животе урчало, и я уже не мог дождаться, когда же мы наконец поедим. Анна вышла в голубом платье, мокрые волосы зачесаны назад. И пахло от нее ванилью. Я улыбнулся, удивленно подняв брови, когда она села рядом, а она почему-то покраснела. «Прекрасно выглядишь», — сказал я. «Спасибо. Я решила, что по такому случаю можно и принарядиться». Мы наелись от пуза акульего мяса. По структуре стейки напоминали говяжьи, а запах был гораздо насыщеннее, чем от мелкой рыбёшки, которой мы привыкли питаться. «Хочешь еще пюре?» — спросил я, но в ответ она лишь рыгнула. «Анна, я в шоке!» — подразнил ее я. «Ни разу не слышал, чтобы ты рыгала». «Это потому, что я леди. И вообще, раньше я никогда так не объедалась», — ухмыльнулась она. «Вау, мне понравилось». «Так, может, добавки? А то скоро не будет». «Конечно», — засмеялась она. «Теперь в животе освободилось немного места». Я уже успел зачерпнуть пятернёй немного пюре. Недолго думая, я протянул ей пюре прямо в ладони. Она как-то сразу перестала смеяться и испытующе посмотрела на меня, словно хотела понять, что я имею в виду. Я ждал. Тогда она наклонилась ко мне и открыла рот. Я положил туда перепачканные пюре пальцы, гадая про себя, у кого из нас больше округлились глаза, у меня или у нее. Когда она слезала пюре с моей руки, мне внезапно стало трудно дышать. «Ещё?» В ответ она лишь кивнула, и, могу поклясться, ее дыхание тоже стало прерывистым. Я зачерпнул еще немного пюре, а когда поднес руку к ее губам, она положила ладонь мне на запястье. Я подождал, пока она проглотит пюре, и тут окончательно слетел с катушек. Я взял ее за подбородок и впился губами в ее рот. Она слегка приоткрыла губы, и я раздвинул их языком. Я готов был целовать ее целую вечность, даже если бы она приказала мне сейчас же прекратить, не думаю, что смог бы остановиться. Но она не возражала. Она обняла меня за шею, прижавшись всем телом, и ответила на поцелуй со всей страстью. Тогда я рывком посадил ее себе на колени, широко раздвинув ей ноги, и мучительно застонал прямо в ее полуоткрытые губы, когда она прикоснулась к моему вставшему члену. Ее платье задралось до талии. Она целовала меня в шею, лаская ее кончиком языка, спускаясь все ниже к груди. Это было что-то невероятное. И тогда я стянул с нее платье, поднял на руки и положил ее на землю. Я запустил руку ей в трусики, а она слегка приподняла бедра, чтобы мне было удобнее их стянуть. Я целовал ее как безумный. Мои руки блуждали по ее телу. Я хотел потрогать ее буквально везде. «Помедленнее, Ти-Джей», — попросила она. «Не могу». Она протянула руку и стала снимать с меня шорты. Я тут же стащил их и остался совершенно голым. И тогда она обхватила рукой мой член. Я кончил через 20 секунд, сам себе удивляясь, что меня так надолго хватило. Когда туман в голове чуть рассеялся, я поцеловал ее и стал медленно-медленно гладить каждый сантиметр ее тела. Я трогал ее в таких местах, о которых даже мечтать не мог. И, судя по звукам, которые она издавала, ей это очень нравилось. Когда я был снова готов, а это случилось довольно скоро, я помог ей сесть на меня верхом. Находиться внутри ее было верхом блаженства. И такого я еще никогда в жизни не испытывал. Эмма была слишком скованной и напряженной, и я боялся причинить ей боль. Но Анна явно знала, что делать. Она выглядела расслабленной. Она сидела, выпрямив спину, положив руки мне на живот, и двигалась в своем собственном ритме. Зрелище было потрясающим. Я видел, как она закрыла глаза и выгнула спину, а через несколько минут выражение ее лица изменилось, и она застонала. Я крепко держал ее за бедра и кончил так бурно, как никогда еще не кончал. А потом я обнял ее и прошептал: «Скажи, кто я для тебя? Партнер на один раз?» «Нет».